Для романиста в жанре саспенса это просто прекрасно. Я же не столько создатель романа, сколько его первый читатель. И уж если я не могу точно догадаться, как дальше развернется эта хреновина, даже с внутренним знанием предстоящих событий, то я могу не волноваться. Читатель будет переворачивать страницы, пока не дойдет до конца. И вообще, чего так волноваться насчет развязки? Зачем так стараться всем всегда распоряжаться? Рано или поздно повествование само к чему-нибудь придет. В начале 80-х годов мы с женой ездили в Лондон. Комбинация деловой и развлекательной поездки. В самолете я заснул. И мне приснился сон о популярном писателе. Может, это был я, а может и нет, но уж точно это не был Джеймс Каан, попавшим в когти психически больной поклонницы, живущей на ферме где-то у черта на куличках. Это была женщина, одинокая из-за развивающейся мании преследования. В сарае она держала кое-какую живность, в том числе любимую хрюшку Мизери. Ее назвали в честь сквозной главной героини дамских романов бестселлеров автора. Из этого сна мне яснее всего запомнились слова, сказанные женщиной писателю. У него была сломана нога, и он был заперт в задней спальне, как пленник. Я записал это на салфетке от коктейля компании American Airlines, чтобы не забыть, и засунул в карман. Потом где-то я салфетку потерял, но почти все записанное помню. Говорит серьезно, но никогда не смотрит прямо в глаза. Крупная женщина, вся плотная, полное отсутствие брешей. Что бы это ни значило, я ведь только что проснулся. Нет, сэр, это не была злая шутка, когда я назвала мою свинью Мизери. Прошу вас так не думать, сэр. Нет, я так назвала ее в духе почитания своего кумира, что есть самая чистая на свете любовь. Вам должно быть приятно. В Лондоне мы с Таби остановились в Браунс-отеле, и в первую ночь мне не удалось заснуть. Частично из-за звуков сверху, где будто бы тренировалось трио гимнасток, частично из-за смены часовых поясов, но больше всего из-за той салфетки от коктейля. На ней было семечко, обещавшее вырасти в отличную книгу, такую, которая может быть и интересной, и смешной, и пугающей. Нет, такую богатую идею нельзя не развить в книгу. Я встал, спустился вниз и спросил у консьержа, есть ли тут место, где можно спокойно поработать. Он отвел меня к величественному письменному столу на лестничной площадке второго этажа. Как объяснил он мне с простительной гордостью, это был стол Рюдьярда Киплинга. От этого я несколько заробел, но местечко было тихим, и стол тоже казался достаточно гостеприимным. Площадка вишневой древесины примерно в один акр. Заглатывая чай чашку за чашкой, я пил его галлонами, когда работал, это если не пил пиво. Я заполнил 16 страниц стенографического блокнота. На самом деле я люблю писать полным, а не стенографическим письмом, но проблема в том, что когда я разойдусь, не могу успеть за складывающимися по голове строчками и выдыхаюсь. Закончив писать, я остановился в вестибюле сказать спасибо консьержу за разрешение воспользоваться прекрасным столом мистера Киплинга. «Рад, что вам понравилось», — ответил он. И улыбнулся, таинственно и скупо, будто знал самого писателя. Киплинг даже умер за этим столом. От удара. Во время работы. Я поднялся наверх перехватить несколько часов сна, а по дороге думал, как часто нам сообщают сведения, без которых мы бы отлично обошлись. Рабочее заглавие книги, которую я планировал примерно на 30 тысяч слов, было «Издание Энни Уилкс». Садясь за прекрасный стол мистера Киплинга, я уже видел основную ситуацию. Искалеченный писатель, сумасшедшая поклонница, и эта ситуация виделась четко. Сама книга еще не существовала, то есть существовала, но как погребенный реликт. Кроме 16 написанных страниц, вся была в земле. Но знать всю историю не обязательно для начала работы. Я нашел, где лежит окаменелость. Остальное, как я знал, будет просто осторожными раскопками. Я предполагаю, что то, что годится для меня, может пригодиться и для вас. Если вы порабощены или запуганы, утомительной тиранией плана и блокнота, набитого набросками характеров, у вас появляется шанс освободиться. Уж по крайней мере сможете обратить мысли к чему-нибудь поинтереснее развития сюжета. Забавное замечание в сторону. Самым великим поборником развития сюжета в нашем столетии был, наверное, Эдгар Уоллес, в 20-х годах пекший бестселлеры, как горячие блинчики. Он изобрел и запатентовал устройство, названное «Колесо сюжетов» Эдгара Уоллеса. Если вы застревали с развитием сюжета или вам был срочно нужен увлекательный поворот событий, надо было просто покрутить колесо сюжетов и прочесть, что выскочит в окошке. Счастливое событие, а то и героиня признается в любви. И эти устройства тоже, видимо, расхватывали, как горячие блинчики. Когда я закончил первый сеанс работы в Браунс-отеле, в котором Пол Шелдон просыпался и обнаруживал, что он пленник Энни Уилкс, мне казалось, будто я знаю, что будет дальше. Энни потребует от Пола написать очередной роман о его постоянном персонаже Мизери Честейн и написать лично для Энни. Сперва протестуя, Пол, конечно, соглашается. Психованная медсестра должна хорошо уметь убеждать. Энни ему скажет, что ради этой книги пожертвует свою любимую свинку Мизери. «Возвращение Мизери», — скажет она, — «выйдет в единственном экземпляре, написанное рукой автора, в переплете из свиной кожи». Тут я собирался вставить затемнение и вернуться к уединенному убежищу. Месяцев через 6-8, ради неожиданной развязки. Пола нет. Его палата превращена в святилище Мизери Честейн. Но Мизери Свинка вполне присутствует и безмятежно похрюкивает в хлеву около сарая. На стенах комнаты Мизери – обложки книг, кадры из фильмов про Мизери, портреты Пола Шелдона, может, еще газетный заголовок, вроде «Знаменитый автор любовных романов» до сих пор не найден. В середине комнаты – на столике из вишневого дерева, конечно, как дань уважения к мистеру Киплингу – лежит книга. Это «Возвращение Мизери», издание Энни Уилкс. Переплет прекрасен. Да так и должно быть. Это кожа Пола Шелдона. А где сам Пол? Кости, быть может, закопаны за сараем, но я думаю, что самые вкусные кусочки достались Мизери.